«Ты слишком хитер, скажу я тебе», ловко так увернулся от ответа. «Хотя я тебя понимаю, все-таки технологии Вавилона. Тогда, с твоего позволения, я продолжу наслаждаться новым красочным миром. Уж не думал, что на старости лет увижу такую красоту. Жаль, нет холста и красок срисовать этот замечательный мир», говорил он, будучи недееспособным снова оторвать взгляд от морских красот. Как ни странно, морские чудовища, подобно тем, что нападали на столицу Холодной долины, напрочь отсутствовали. Даже для Зина это было немного странно, но он решил скинуть это на простую удачу и ночь, из-за которой большинство тварей должно быть спало. Что до троицы, когда они вдоволь нагляделись в окно подлодки, у них вновь появилось желание понаблюдать за экипажем, но на этот раз за его работой. Конечно, всегда приятно смотреть на что-то, что видится впервые. Ко всему прочему, ученый также напомнил герцогине, что той стоило бы выбрать своих наилучших воинов, дабы их научили стрелять из магического оружия. В ответ же он услышал, что насчет этого не стоит беспокоиться. Что до причины, по которой солдаты Вавилона самолично не собирались участвовать в войне, было отношение между эльфийским и людским континентом. В данный момент ученый имел статус гостя, но в случае ввода войск, мог получить статус вторженца, что, конечно же, было крайне невыгодно, а также могло привлечь внимание божеств. Спустя около 2 часов плавания они встретились с основным флотом Зина, состоявшим из крейсеров, а также нескольких кораблей самих эльфов. Вторые, конечно, сильно удивились, когда рядом с ними выплыла странная посудина, а один из них от страха даже прыгнул в море, но на его счастье, большинство, в том числе и герцогиня, не заметили его позора. Затем началось их небольшое путешествие вплоть до магических врат телепортации, выйдя из которых, они сразу же оказались окруженные вражескими кораблями. Глава 456. Не мои проблемы. Глава 456. Выйдя из телепортационных врат, вся флотилия Зина и герцогини оказались в окружении около 200 кораблей, что, судя по поведению, не были мирно настроены. Стало быть, их целью служил либо захват, либо полное уничтожение. Впрочем, несмотря на данный расклад, ни ученый, ни герцогиня не выглядели удивленными, словно бы только и ждали этого момента. Из-за сложившейся ситуации, никто из экипажа не видел их малозаметные улыбки. Между флотилией и чужой армадой расстояние было около километра, однако те словно бы и не спешили приближаться. Вместо этого, один из тамошних эльфов встал на мостик корабля и начал кричать в местный аналог рупора. «Ваше Величество, мы знаем, что вы там. Прикажите своим судам не атаковать нас, пока мы будем производить захват. То же самое касается людских кораблей. Если вы самолично не сдадитесь, то мы будем вынуждены применить меры», — говорил командир их армады. Услышав это даже внутри субмарины, Зен посмотрел на герцогиню, на что она утвердительно кивнула. В ответ на это, ученый пригласил ее выйти на поверхность, не забыв также захватить рупор собственного производства, дабы провести переговоры. «Герцогиня, если вы не ответите, мы прямо сейчас откроем огонь», — продолжил говорить командир, как вдруг люк подводной лодки открылся и оттуда показалась фигура герцогини, а за ней и силуэт ученого. «Так-так, кто это у нас?» Судя по писклявому голосу, это же командир 5-й флотилии маркиза Реймонда, адмирал Илларион. «Нашел кого отправлять. Судя по всему, он меня ни во что не ставит», — говоря в рупор, ответила она надменным тоном. «Герцогиня, попридержите язык. Это вы находитесь в невыгодном положении, а не я. Сколько ваших кораблей?» 17. «Сколько наших?» 214. «И прошу заметить, что все вооружены магическими пушками. Думаете, что стальная защита вас спасет? Боюсь, в итоге вы будете крайне огорчены», — ответил он, смеясь в рупор вместе со своими матросами. В ответ на это ученый попросил герцогию вернуться в люк и передать рупор ему. «Адмирал Илларион, да, с вами разговаривает император Вавилона. Надеюсь, меня хорошо слышно, поскольку своим поведением вы в высшей степени оскорбили меня. Я прибыл сюда в чисто деловых целях, однако вы решили нарушить нейтралитет», — чуть грозным тоном говорил Зен, намекая на конфликт. «Император Вавилона, что же прекрасно, поскольку мне также дан приказ взять вас в плен», — усмехаясь, ответил он. «На каких основаниях вы смеете такое говорить? Вы хоть представляете, что за такие слова я с вами сделаю? пригрозил Зен, вызвав пустую реакцию у его собеседника. «Запугать меня вздумали, и не думайте. Быть может, ваши технологии превосходят наши, не будем этого отрицать. Однако посмотрите, в каком вы положении, мы в разы превышаем вас числом. Лишь пара сотен метров отделяет вас от гибели. Задумайтесь. И да, коль вам так интересно, вы сотрудничаете с врагом. Все, что с вами происходит, лежит на ваших плечах. Здесь нет ни моей, ни кого-либо еще вины. Повторюсь, вы и только вы», — говорил он, намеренно издеваясь над своим врагом. «Вроде адмирал, а ума и стратегии как у Юнги. Вы даже ничего не заметили. Смешно да и только. Ладно, так тому и быть. Я дам вам один шанс. Один, и не более того. Вы сейчас отводите свои корабли в противоположную сторону и даете нам проход. Лишь в таком случае вам удастся избежать смерти. Откажетесь, то будем считать, что вам захотелось пойти на корм морским чудовищам. Я даю вам 5 секунд на ответ», — говорил Зен, намеренно заигрывая с адмиралом, как с каким-то ребенком. 5 секунд, мне хватит и мгновения. Что же, надеюсь, маркиз Реймонд не будет против. Всем атаковать флотилию», — крикнул в рупор адмирал, на что Зен ответил приказом. «Поднять самолеты. Огонь из всех орудий», — приказал Зен, прежде чем нырнуть обратно в люк. В этот самый миг самолеты, расположенные на авианосце, один за другим стали взлетать в воздух. За ними же последовал и артиллерийский огонь из всех орудий, и тут стоит отметить, что судна были расположены таким образом, чтобы с легкостью вести огонь по всем целям и при этом не беспокоиться об попадании по союзникам. То, что такое построение допустил и проглядел адмирал, было чисто его вина, поскольку все внимание было сковано на разговор. Что до субмарины, она просто спустилась под воду и начала одна за другой выпускать торпеды во врага. Конечно, на такие действия враг ответил огнем, но вот только была одна проблема: магические пушки могли бить лишь на расстоянии около 500 метров, после чего энергия рассеивалась. Их командир просто рассчитывал подплыть поближе и закончить дело сразу, однако из-за своей тупоголовости, как ранее отметила герцогиня, он не догадался сделать это раньше, за что и был вынужден поплатиться. Самолеты поднялись в воздух, под удивленные возгласы эльфов. Увидев летающую технику, они попросту не могли скрыть своих эмоций. Однако им быстро стало не до этого, поскольку каждый залп артиллерии Зена подрывал как минимум один корабль. В то же время истребители Зена пролетали над вражескими суднами и поливали его свинцом, создавая немало пробоин в корпусе, и даже если корабль не шел на дно, его туда посылал бомбардировщик. Ну и как вишенка на торте, прилетающие словно бы из ниоткуда торпеды подлодки делали свое дело. На эльфов, в том числе и их адмирала, напал не просто страх, это был ужас. Только теперь, находясь на волоске от гибели, они в полной мере смогли осознать, на какую добычу решили напасть. Понимая это, адмирал решился на отчаянный шаг. «Господин Зен, простите нас, мы сдаемся. Пощадите», чуть ли не сквозь слезы говорил адмирал. «Пощадить? Как наивно! Разве я не предупреждал вас о последнем шансе?» — усмехнулся император, когда дал приказ поднять подлодку и открыть люк. Он не беспокоился о безопасности, поскольку победа была уже в кармане. «Мы не знали. Молю, простите», — все так же молил о пощаде адмирал. «Это не мои проблемы. Потопить его корабль», — приказал Зен, после чего по главному кораблю был дан залп из всех орудий. «Глупец», — только и сказал герцогиня, когда ученый вернулся на борт. Спустя около 15 минут от всей 5-й флотилии не осталось и следа. Конечно, некоторые из них предприняли попытки сбежать, но они не увенчались успехом. Глава 457. Видите? Глава 457. 5-я флотилия адмирала Иллариона была полностью разгромлена одними лишь силами Вавилона. Даже сами солдаты императора Зена были поражены общей мощью своего арсенала, так что уж говорить об эльфах, что стояли на других кораблях, для них подобное зрелище было равносильно каре небес. Сам ученый остался довольным полученным эффектом. Конечно, с одной стороны, ему не хотелось зря кого-то убивать, особенно если те лишь выполняли приказ, однако местный адмирал, да и сами его воины были из того разряда, кого не переубедить простыми словами. Доволен же он был двумя вещами: тем, что смог испытать оружие в боевых условиях, а также продемонстрировать всю свою мощь, как бы лишний раз намекая, что в случае предательства Вавилон точно шутить не будет. С чего было ученому предполагать, что эльфы захотят его предать? Это очевидно, если заглянуть в анналы истории. Чаще всего, после победы над общим врагом, альянс распадался и союзные страны просто ударяли друг друга в спину. Если же брать текущий пример, то могло бы выйти так, что эльфы попросту не выполнили часть своей сделки, а именно о выделении помощи в предстоящей войне. Зачем это было делать? Конечно же, чтобы спасти собственные шкуры. По их расчетам, демоны вряд ли бы стали нападать сразу на несколько континентов, и с большей частью вероятности начали бы с людей. А за дарованное им время они могли бы увеличить свои силы, что лишний раз дало бы им преимущество в бою, и плевать, что общие потери на этом фоне выглядели бы больше, чем в случае объединения. Также может назреть вопрос, почему Зен так слепо доверился герцогине. Вполне могло быть, что и силы власти у нее как таковой не было, а значит, она чисто физически не смогла бы выполнить свою часть сделки, поскольку не являлась монархом страны. Нет, несомненно, титул герцога открывает многие двери в сфере правления, но, если говорить об армии и военных действиях, распоряжаться ими как таковыми он не позволяет. Исключение составляют лишь лично нанятые солдаты, но стоит отметить, что им необходимо платить жалование, ремонтировать обмундирование, а также платить налог самому правителю страны. Так какая причина кроется такому поведению? На деле все упирается в события двухлетней давности, когда еще за Зеном хранители леса направили специальную группу захвата для дальнейшего похищения. Без сомнений, в плане был большой промах, однако дело упирается в одного эльфа по имени Йил, а также куда более интересной фамилией, поскольку даже несмотря на 2 года заточения за ним прислали помощь в виде вице-адмирала Вита, который, кстати говоря, уже почти приблизился к флоту ученого, дабы поприветствовать его. Его флотилия практически проплывала сквозь остатки уничтоженных кораблей. Будучи на стороне герцогини, он прекрасно знал, что маркиз Реймонд или герцог Брадер захотят ликвидировать обоих, а потому даже несмотря на то, что он не имел знаний по времени прибытия своей госпожи, попросту проследил за вражеским флотом и собирался нанести внезапную атаку. Что до его несколько запоздалого появления, он еще с помощью магической подзорной трубы заметил массовое уничтожение флотилии врага, а потому решил выждать момент, когда все закончится, дабы не попасть под перекрестный огонь. Ученый также ожидал его появления, поскольку герцогиня поведала ему о своем плане. Хоть с виду было сложно сказать, но она являлась тем еще интриганом. Это могли подтвердить Арчибальд и Эвелина, две такие же ученые личности, что чрезвычайно сильно уважали свою госпожу, а уважение, следственно, не могло возникнуть из ниоткуда. Но несмотря на все вышесказанное, Зина продолжал мучить один вопрос: почему местный монарх не собирался участвовать в войне? Как правителя, его должна была волновать судьба страны, или же ему просто нравится следить за игрой? Этого Зен не мог сказать наверняка. В любом случае, когда подплыли корабли, вице-адмирал Вит не мог отказать в себе удовольствии похвалить ученого за созданную им армию ведения морской войны. Все же уничтожить 200 кораблей и при этом не потерять ни одного, можно было бы назвать великим подвигом. В итоге Зен пересел на корабль эльфов и послал свои войска обратно в Вавилон, за исключением авианосца и субмарины, которых он попросил оставаться дрейфовать в море на случай, если ему понадобится помощь. Конечно, шанс того, что ученому понадобилась бы помощь, была крайне велика. В идеале ему бы хотелось захватить с собой Виктора, дабы полностью обезопасить себя от опасности, но в таком случае был большой риск разозлить местные божества. Вряд ли бы такого гостя они стали бы встречать с хлебом и солью. В итоге, спустя 3 дня пути, они добрались до пограничного города, под красивым названием Баден. Сам же он практически ничем не отличался от обычных людских городов, поскольку истинная природа эльфов скрывалась в глубинах леса, или вернее сказать, материка. Вот только сойдя на берег, как и предполагали герцогиня с ученым, у них возникла проблема с местными войсками. С одной стороны, это было странно, поскольку земли считались нейтральной территорией 2 фракций, но с другой, что мешало врагу подговорить местного хозяина на подлость. Так, стоило ноге герцогини вступить на берег, как к ней подбежал один из местных 3-глазых стражей таможенной службы и, преклонив колено, заговорил: «Добро пожаловать в Баден, Ваше Величество. С позволения виконта Демарфора, нам велено осмотреть ваш товар, а также пригласить вас, в том числе и вашего гостя, в его дворец». Герцогиня сделала вид, будто бы не ожидала услышать нечто подобное, а потому, надменно подняв голову, ответила: «Послушай меня, может, я и прекрасно знаю виконта Демарфора, Однако это не дает ему права не то что осматривать мои корабли, даже думать об этом. Он хоть понимает, что я могу быть оскорблена, и что за этим последует. Ваше Величество, его благородство никак не хотело вас оскорбить. Нам просто важно знать, что вы не собираетесь проносить в страну ничего запретного. В последнее время участились случаи смертей от дурмана, являющегося сильнейшим наркотиком. Его благородству не хотелось бы, чтобы город покрылся дурной славой. Ради этой глупости вы остановили меня, вы хоть понимаете, с кем разговариваете. Но ваше Величество, указ проверять всех лично подписали трое из пяти протекторов, что дает нам полное право осматривать корабли, без исключения. В случае, если вы откажетесь, мы будем вынуждены считать вас предателем государства. Ну а за то все время, что мы будем проверять, вы бы могли посетить нашего любимого виконта де Морфа. Герцогиня посмотрела на ученого, и, получив еле заметный кивок, ответила: «Хорошо, ведите». Глава 458. Герцогиня и ученый. Глава 458. На удивление посланника виконта де Морфора, герцогиню не пришлось долго уговаривать. На деле он подозревал, что пожилую дворянку придется вести на силу, что самой собой являлось непростой задачей, особенно если принимать во внимание ее силу. С одной стороны, такое поведение было крайне подозрительным с ее стороны, однако гонец не слишком беспокоился об этом, поскольку это не входило в его цели. В конце концов, он был простым офицером, которого мало интересовала политика. В качестве средства передвижения использовалась закрытая карета и магические кони. Несмотря на ожидание ученого встретить здесь что-то новое, все выглядело в точности да наоборот. Казалось, что даже небо из-за своих темных туч играло против Зина. Всю дорогу император и его спутники не поднимали голоса. Они не выглядели утомленными, однако офицер ощущал, что все до единого словно бы ожидали чего-то. Как минимум, об этом говорило лицо герцогини, что одновременно с этим показывало свою надменность по отношению ко всему. Карета проезжала через город, однако никаких опознавательных знаков, наподобие герба или прочего не было, дабы лишний раз не привлекать внимание горожан. Все-таки слухи имеют дело быстро распространяться, а потому было бы неудивительно, если какой фанатик намеренно решил атаковать транспорт. В конечном итоге дорога вывела их в хвойный лес, где, собственно говоря, и находилось поместье виконта де Морфора, представлявшее собой несколько сооружений, большая часть из которых принадлежала прислуге. «Ваше Величество, мы прибыли. Желаете ли вы, чтобы я соблаговолил вам и сопровождал вплоть до самого виконта?» — спросил офицер, невольно поправляя воротник капитанской шинели, поскольку аура герцогини имела несколько удушающий характер. «Не стоит. Коль вам угодно помощь, оставайтесь в карете и ждите. Не переживайте, вы скоро вернетесь на свой пост. Если, конечно, не станете вытворять глупости», — ответила она, словно бы пыталась пронзить взглядом. «Не думал, ваше Величество. От себя лишь добавлю, что сам виконт находится в своем кабинете», — ответил он, стараясь не отводить взгляд от герцогини, дабы нечаянно не оскорбить ее. «Запомните одну вещь, никогда ничего не добавляя от себя, если, конечно, вас сами об этом не попросят. Будем считать, что на этот раз вы прощены. Попытайтесь повторить подобное во второй раз, да еще и в моем присутствии, вините самого себя», — холодно говорила она, из-за чего было сложно понять, притворство это или ее истинное лицо. «Да, ваше Величество, разрешите ждать вас здесь», — ответил офицер, не желая больше проронить ни слова в ее адрес. Когда они спустились с кареты и пошли в сторону главного дома, где и располагался сам виконт, ученый поинтересовался, почему правитель этих земель избрал столь отдаленное от жителей его города место. Как в итоге выяснилось, виконт попросту любил охоту, а также не слишком жаловал городскую суету. Подойдя к дверям, первым делом их встретили не стражи, как ожидалось, а дворецкий. Даже будучи в престарелом возрасте, он одарил всех четверых глубоким поклоном, а затем попросил последовать за ним, поскольку его господин ждет гостей. Внутри дом ничем особым не выделялся на фоне всего того, что довелось видеть Зину. Колонны, мраморные стены и пол, золотые украшения или дорогостоящая мебель – все это уже настолько приелось ученому, что в какой-то мере он с презрением смотрел на эти побрякушки, что служили лишь для поддержания статуса. Так же, как отметил Зен, внутри находилось минимальное количество охраны, что наводило на смутные мысли. Все-таки было странно, что, имея статус виконта, сей дворянин не соизволил должным образом позаботиться о своей защите. В иной раз это могло говорить лишь о чрезмерной самоуверенности к своей персоне, но в нынешней ситуации ученый во всем видел подвох. В конечном итоге, спустя несколько лестничных пролетов, они прибыли на самый верхний, или иначе говоря, пятый этаж здания. Как ни странно, здесь помещение выглядело куда скромнее, однако не обращая на это внимания, они под сопровождением дворецкого дошли до кабинета, и как только эльф открыл дверь, все четверо вошли внутрь. Внутри, расположившись в кресле, сидел коротко стриженный мужчина средних лет. В отличие от большинства эльфов, этот имел довольно мускулистое тело, а потому если бы не уши и третий глаз, его можно было запросто спутать с человеком. Когда император и его товарищи вошли внутрь, виконт Деморфор лишь сложил руки и положил их локтями на стол, оглядывая по сторонам двух своих охранников, одетых в броскую мантию белого цвета. «Что же, добро пожаловать в мой дом, ваше величество, а вы должно быть император Вавилона», сказал он так, словно бы вошедшие внутрь были простолюдинами. «Вы, наверное, виконт Деморфор. Сразу видно, что в детстве вас не учили манерам и этикету, раз позволяете себе такое общение», ответил Зен, явно недовольный подобным отношением от какого-то жалкого дворянина. «Ну что же вы, мне ни в коем разе не хотелось вас оскорбить, просто официальный тон общения не приходится мне по вкусу. Мне бы не хотелось, чтобы из-за подобной глупости наши с вами отношения были разрушены еще на стадии зарождения», ответил виконт, в чьем голосе чувствовалось самодовольствие. «Хорошо, будем считать это небольшой шуткой. Впрочем, давайте не будем забывать, что перед нами сидит герцогиня. Все-таки не помешает проявить толику уважения такой персоне», ответил Зен, смеясь в глубине души над наивным поведением высокомерного дворянина. «В таком случае, позвольте представиться. Виконт Деморфор, хозяин этого поместья и правитель пограничного города, в котором вам довелось побывать. Позвольте просить прощения, что мне пришлось прервать ваш путь и пригласить сюда. На то были свои причины, и главное из них – вы, господин Зен», – ответил он, указывая рукой на ученого. Несмотря на столь громкое заявление, вся четверка не показала никакой реакции, за исключением Зена, слегка приподнявшего бровь и показавшего едва заметную улыбку. «Что же такой личности, как вы, вдруг понадобилось от такого, как я? Вам уже доводилось иметь с нами дело. Как вы, наверное, догадались, я до последнего пытался сохранить нейтралитет. Но когда пришло время выбирать, я встал на сторону господина Реймонда, что хочу предложить и вам. Небось, вновь желаете похитить меня силой, как 2 годами ранее. Как думаете, я могу согласиться на такое? Мы можем предложить все то же, что предложила герцогиня, и даже больше. Соглашайтесь, господин Зен, это для вашей же выгоды. У вас хватает наглости говорить такое при герцогине. Что же, мой ответ остается без изменений? Тогда вы попросту не оставляете мне выбора. Взять их», сказал виконт, как вдруг сверху. Глава 459. Окружение. Глава 459. Что это за звук? Нет, все в порядке. Они окружены несколькими тысячами воинов. Они уже должны были почувствовать их присутствие. Да, нет, просто невозможно, чтобы они решили напасть. Отчаянная атака? Нет, точно нет. Черт возьми, так какого черта на их лицах играет такое хладнокровие? Пронеслось в голове у виконта почти что за мгновение, как вдруг крыша над ним проломилась и внутрь попало сразу 10 воинов, одетых в такую же броню, какую носили Арчибальд и Эвелина, а также вооруженных экспериментальным магическим стрелковым оружием. 2 стоящих охранников пусть и были магами 9 уровня, но попросту не успели среагировать на произошедшее, поскольку все их внимание было сконцентрировано на герцогине. В одно мгновение на 2 несчастных стражей полился целый шквал выстрелов, сделанных из аналога магического автомата АК-74, приправленный 2 выстрелами из пушек, созданными Арчибальдом еще в своей мастерской, а в данный момент модернизированные в Вавилоне, дабы иметь возможность напрямую использовать энергию магических камней. Стоит ли говорить, что после такого оба мага превратились в ничего? Ваше Величество, нужно спешить. Дом окружен солдатами, и если не поторопимся, они нам дышать не дадут, говорил командир нового спецподразделения, созданного герцогиней незадолго до того, как она прибыла в Вавилон. Хорошо, Арни, не забудь про нашего дорогого виконта Деморфора. Он нам еще понадобится, улыбнулась герцогиня, подойдя к хозяину и вырубив его одним ударом руки. Без особого труда маги запрыгнули на крышу, Лишь только Арчибальду понадобилось положить руку Зина на свое плечо, дабы помочь тому подняться на выступ. В конце концов, в отличие от всех присутствующих, ученый был простым человеком, не обладавший внушительными физическими характеристиками. С самого начала, еще до момента ухода с континента людей, герцогиня предугадала весь исход событий. Она знала, что атака 5-й флотилии маркиза Реймонда была лишь отвлекающим маневром, поскольку скрыть целую армаду кораблей вице-адмирала Вита, а также его пропажу, было далеко не легкой задачей. Таким образом, маркиз Реймонд вместе со своим другом герцогом Брадером запланировали поймать ее высочество здесь, в городе. В первом случае, если бы она отказалась, у нее попросту не получилось бы покинуть город, будучи окруженной по меньшей мере 50 тысяч солдат. Во втором же предполагалось окружить поместье Виконта, если бы она сама добровольно отказалась бы сдаваться. Вот только в этом плане был просчет, которым и воспользовалась герцогиня. Однако остаются два нерешенных вопроса, требующих ответа. Во-первых, почему герцогиня попросту не избрала другой путь? И, во-вторых, откуда было взяться магическому стрелковому оружию, если солдаты Виконта проводили досмотр? Неужели они не заинтересовались конструкцией или просто не обнаружили ее? Ответ на первый вопрос лежит на поверхности. С большей долей вероятности хранители леса подкупили бы правителей тамошних земель, то есть виконтов, баронов и даже в некоторых случаях графов. Таким образом, подобные обходные пути лишь служили лишней тратой драгоценного времени, за которое правители тех земель могли бы увеличить свое влияние. Что касаемо второго вопроса, в каком-то плане он касается первого вопроса, а точнее затрагивает одну из причин, по которой герцогиня прибыла в этот город. Просто-напросто в услужении у виконта были ее шпионы, благодаря которым ей не составило проблем пронести оружие незамеченным. Конечно же, об этом плане было известно Зину, и даже в глубине души он похвалил герцогиню за ее предусмотрительность, кои сильные мира сего так часто брезговали. В конце концов, такой ход еще раз подтвердил, что он выбрал правильную сторону. Однако стоит отдать должное маркизу Реймонду и герцогу Брадеру. Быть может, они и принадлежали фракции хранителей леса, что сами по себе не отличались умом и сообразительностью, но этих двоих можно было назвать исключением. Может, их план и имел недочеты, но в конечном итоге его можно было назвать неплохим. Впрочем, битву еще нельзя было назвать выигранной, поскольку они по-прежнему находились на территории врага. Несмотря на то, что эльфы называли птиц кондорами, на представителя своей расы они мало чем походили. Даже окрас, как ни странно, у этой 5-метровой махины имел белый оттенок, что шло вразрез с природой, ибо, насколько ученому было известно, на этом континенте снег был редкостью. Однако нужно отдать должное, такой цвет придавал птице некой грациозности. Также, поскольку кондоры таких размеров причислялись к классу магических животных для перевозки людей, на них были надеты своего рода седла и уздечка вокруг клюва, что лишний раз напоминало о необходимости умения управиться с непослушной птицей. Увы, как бы Зину не хотелось побольше рассмотреть магическое животное, враг, можно сказать, был на хвосте, а потому с помощью Арчибальда, запрыгнув на аналог седла, эльф дал знак держаться за него и, ударив ногой в бок птичке, заставил ту распахнуть крылья и подняться в воздух. То, что испытал Зен, пусть немногим, но можно было сравнить с тем чувством, которое испытали эльфы при своем первом погружении в подводной лодке. Птица стала набирать высоту, и в итоге тело Зина оказалось в половине километра над землей, вне досягаемости вражеских стрел или магических заклинаний. Летая на птице, ученого одновременно окатили адреналин и эйфория от полета. Эти чувства далеко отличались от того, как если бы он решился прокатиться на самолете. Здесь, сидя на могучем создании, холодный воздух бил прямо в лицо и помимо освежения вызывал неимоверное удовольствие, затмевая собой все остальные чувства, в том числе и страх упасть. Оглядевшись по сторонам, он увидел по меньшей мере 30 таких же крылатых созданий, но несмотря на всю грациозность их полета, им пришлось создать защитный строй, поскольку позади них велось преследование. Конечно же, и у виконта были подобные создания, вот только в отличие от нового спецподразделения у каждого вражеского кондора было по своему наезднику и лучнику, умудрявшегося стоять в полете лишь благодаря плавному парению птицы и усердным тренировкам баланса. Вот только все подразделение состояло из высококлассных магов, а потому подбивать кондоров в воздухе было одно лишь удовольствие. В итоге им не составило проблем избавиться от преследования и в качестве трофея захватить местного маркиза. Оставалось лишь одно, как можно скорее добраться до земель герцогини, чтобы выбить всю информацию с высокомерного дворянина. Глава 460. Полет на птицах. Глава 460. Полет на птицах. Полет на птицах длился ровно 4 дня и 3 ночи. Было всего несколько остановок на утоление жажды, голода и усталости, но даже так, они не длились более чем полчаса, за исключением кратковременного сна. Быть может, птицы и могли не спать продолжительное время, но будь то люди или эльфы, им требовалось восполнить силы. В первые часы полета ученый только и делал, что наслаждался им, однако когда сие дело начало затягиваться, на него накатила усталость. Быть может, кондоры парили ровно над землей, однако даже они не могли избавить своего наездника от тряски, сравнимой с ездой на скакуне. Помимо вышеперечисленного, могучее создание оказалось на удивление капризным, и даже в полете над ним можно было потерять контроль. Быть может, Зенный был уверен в своей безопасности, однако такое поведение не могло радовать. Континент эльфов, как и любой другой материк, обладал внушающими размерами, и поскольку территория, принадлежавшая герцогине, находилась вблизи столицы, или говорить точнее, в центре большой земли, им пришлось воспользоваться вратами телепортации. Конечно же, лунные камни были заготовлены заранее, ибо в случае того, если бы им захотелось добраться до центра полетом, это могло затянуться на очень долгий срок. Сами пространственные ворота находились в одном из городов, не входящих в управление ни одного из дворян, а принадлежащий лично императору эльфов. Пусть он не желал вступать в войну двух фракций, однако бы не потерпел никаких боевых действий на своих землях, поскольку все они имели важнейшее стратегическое значение. Касаемо стражи, все врата находились под юрисдикцией императорской стражи. Это означало, что армия не входила в управление ни одного дворянского поместья, и факт того делал ее гарантией абсолютного нейтралитета ко всему. Или, как можно выразиться по-другому, являлась третьей, независимой ни от чего стороной. Как бы странно это ни звучало, ни одному из дворян и даже протекторов не было известно точное количество воинов, служащих непосредственно императору. Причиной тому служила одна: помимо внешней силы, были и скрытые войска, притворявшиеся простыми жителями или служившие непосредственно аристократам. Вот только зачем это было правителю, никто не знал. Впрочем, как бы там ни было, несмотря на захваченного виконта, им не составило труда войти в ворота. Стражники даже не стали задавать вопросы о бессознательном деморфоре, что был привязан к своеобразному седлу словно какой-то груз. И вот, в момент телепортации они в прямом смысле оказались над футуристическим городом. Да, паря в небе, первое, что бросилось Зину в глаза, это небоскребы, подобно тем, что так часто изображались в фильмах 20 и 21 века. Следующее, за что зацепился глаз, это система водоснабжения, конкретно располагающиеся каналы на каждом шагу, и, конечно же, всевозможные деревья, что так озеленяли город. Пожалуй, этой картине не хватало лишь летающих машин, чтобы полностью вжиться в роль своей футуристичности. Герцогиня, несмотря на свой характер, все же поведала Зину об том, что ему предстояло увидеть, однако видеть это вживую в этом мире было совсем иное чувство. Можно сказать, что его ударило в ностальгию по старому миру, в котором ему довелось быть убитым из-за своих знаний. Впрочем, как раз из-за них его и хотели похитить из собственной страны. Пролетая над низом города, он также обратил внимание на телеги, парившие в воздухе. Вернее будет сказать, что само животное находилось на земле, однако прицеп летал в воздухе. Это выглядело немного странно, но, как ранее рассказала пожилая дворянка, это происходило благодаря наложенным дворфами рунам. Одна такая телега могла выдержать груз в среднем до 500 кг, и благодаря тому, что сам прицеп парил в воздухе, животному или будь то человек, не приходилось использовать силу, чтобы толкать. Поэтому, с виду довольно простая технология на деле же сильно упрощала жизнь простым эльфам. И правда, кто бы мог подумать, что магию рун можно использовать в мирских целях. Пожалуй, единственный вопрос, что мучил Зина касательно самого города, почти полное отсутствие птиц. На протяжении всего полета по этим местам, они ему почти что не встречались, из-за чего его озаботила экосистема этих земель. Беспокойства Зина на этот счет не были пустым воздухом. Отсутствие птиц являлось прямой угрозой природы, ибо они разрушали так называемую пищевую цепочку. Без них насекомым ничего бы не мешало размножаться, а вследствие портить не только урожай, но и сами деревья. Таким образом, единственное объяснение, по которой город по-прежнему оставался зеленым, были высокоранговые маги земли. Все это наводило на мысль, что столь мелкая и неочевидная деталь являлась планом по устроению диверсии. Не исключено, что в причине отсутствия птиц могли быть причастны сами хранители леса, дабы лишний раз подмочить репутацию своему врагу. Если же все было именно так, в будущем могла назреть большие проблемы. В промышленном городе еще можно было поддерживать состояние деревьев, но что делать маленьким городам или даже деревням? А если то же самое могло быть затронуто с лесами, тогда-то от проблем было бы точно не увернуться. Вместе с этим назревал вопрос, неужели эльфы попросту не заметили внезапно снизившуюся популяцию птиц? Скорее всего, заметили, но попросту не уделили этому должному внимания. Да, быть может, они были развитыми существами в некоторых сферах, однако здраво оценить появившуюся проблему, особенно когда обе фракции находились в состоянии холодной войны, не могли. Как бы там ни было, этот вопрос был из разряда тех, которые не требовали немедленного выполнения. Сейчас у ученого и герцогини имелись дела, которые уж точно нельзя было отложить в долгий ящик. Первым делом, конечно же, была предстоящая информативная борьба, а конкретно подготовка к ней, ибо целью служило навязывание своего мнения с целью контроля массовым сознанием. В какой-то мере это можно было назвать пропагандой, однако целью ученого не было вождение эльфов в заблуждение, скорее наоборот. Однако в какой-то мере нужно было приукрасить некоторые факты, дабы увеличить эффект воздействия слов на умы эльфов, что и делало ее в какой-то мере пропагандой. Вторым же делом, которым они собрались заняться прямо сейчас, был допрос виконта Деморфора с целью раскрытия вражеских планов. Конечно, вряд ли бы вышестоящие стали бы говорить что-то важное низшему дворянину, однако герцогиня, зная его не первый день, была уверена в том, что он хранил множество секретов. Глава 461. Нет. Глава 461. Нет. Как итог, экспериментальное спецподразделение магического спецназа, а именно такое название дали ему ученые и герцогиня, поскольку аналогов в мире еще не существовало, сопровождали группу вплоть до самого поместья, и даже там продолжали сохранять бдительность, пусть и в пешем виде. С одной стороны, было странно, что эльфы за такой короткий период времени успели приспособиться к стрелковому оружию. На деле же в этом не было ничего удивительного. Не стоит забывать, что ко всему прочему, они были высококлассными магами, а следственно на обучение чему-то новому у них уходило меньше времени. Да и если говорить на чистоту, учиться стрельбе из такого оружия было проще некуда. Во-первых, оно не имело отдачи. Во-вторых, настильности. Ну и конечно же, благодаря развитой реакции магов, попасть по врагу переставало быть большой проблемой.